зажигай под Новый год свечи, прошедшие в слезах не хорони, и с памятью расстаться не спеши. На счастье наше счастье сохрани, и с памятью расстаться не спеши. На счастье наше счастье сохрани и положи сердечный свой альбом. Я знаю, отшумят еще года, и мы откроем прошлое вдвоем. Забытое казалось навсегда, и мы откроем прошлое вдвоем. Забытое казалось навсегда. Не зажигай под Новый год свечи, и прошлое в слезах не хорони. Оставь воспоминанье для души, пусть будут с нами вечности они. Оставь воспоминанье для души, пусть будут с нами вечности они. Не зажигай под Новый год свечи, прошедшие в слезах не хорони, и с памятью расстаться не спеши. На счастье наше счастье сохрани, и с памятью расстаться не спеши. На счастье наше счастье сохрани, на счастье наше счастье сохрани.